«Сам ты червь», — возмутился Моня, которого уже не так выгибало, как раньше, только руки все еще тряслись, да глаза косили в разные стороны. «Это святое писание, бестолочь», — возмутился Енох. «Ты выдергиваешь любые цитаты и лепишь их не к селу, не к городу», — сказал Моня. «Не богохульствуй, нечестивец», — важно заявил Енох и тут же, не удержавшись, добавил, «нужно бы тебя святой водичкой побрызгать, Генка, скажи ему», — взвился Моня. «Тихо», — велел я, — «не забываем, что здесь находятся враги, которые пытались меня и Моню похоронить заживо». Моня вздрогнул. «Моня», — сказал я, — «ты не видел, кто тебя в подпол бросил?» «Почему не видел?» «Все я видел. Там трое мужиков, в черных халатах. Я сперва подумал, что бабы это, только потом рассмотрел, что мужики. На Востоке все мужики ходят в халатах», — кинул комментарий Енох и отвернулся. «Так то на Востоке», — покачал головой Моня, — «а это хохотуй. Я предлагаю поступить кардинально», — сказал я. «Сейчас идем, заберем ту женщину, которая меня вытащила». «И что?» — спросил Енох. «Сам сейчас все увидишь», — уклончиво сказал я, не вдаваясь в подробности. «Если тут творится какая-то чертовщина, то нечего рассказывать им о своих планах. Мы так и поступили». Я помог Моне встать на ноги и поддерживал его, пока он делал первые шаги. Как только походка его стала более твердой, я пошел на поиски крестьянки. Моня плелся следом, вяло переругиваясь с Енохом. Крестьянка нашлась на улице, где деловито грузила на телегу, в которую была запряжена каурая лошадка, всякий деревянный скарб. Среди хлама я разглядел и новые горшки, отрезы ткани и еще кучу всего. «Ну что же, неплохо тетка сходила прибарахлиться. Ты ставни обещал», — обличающе сказала женщина. «Пришлось нам с Моней сходить оторвать ей ставни. Затем я привел стреноженных в ближайшей рощице лошадей, на которых мы сюда приехали. Ну что, поедем?» — спросила крестьянка, взгромоздившись на телегу. «Сейчас, минутку», — ответил я ей. Затем взял клок соломы и поджег его. Получившийся импровизированный факел я забросил на ближайшую, покрытую дранкой, кровлю. Когда мы отъехали недалеко, весь хохотуй уже вовсю пылал. Книга «Премудрости Иисуса, сына Сирохова», глава 7, ст. 18-19, глава 24. Я стоял и смотрел, как языки пламени, потрескивая, торопливо и алчно пожирают деревянные стены избы. Отсветы огня отражались в широко раскрытых глазах Мони Зубатова, который тоже завороженно смотрел на пожар и был сейчас чем-то похож на измученного вампира. Решил покончить с этой проблемой кардинально, беззлобно поддел меня Енох. «Зря, Генка, ой, зря. Гордиев узел, конечно, хорошо взять и разрубить одним взмахом, но, как показывает практика, сама-то проблема никуда не денется. Что-то тебя в дебри философии потянуло», — ответил Моня и тут же, «ни к селу, ни к городу», — добавил, «интересно, где же Мими? Почему ты вдруг о ней вспомнил?» — спросил я. «Гуляет где-нибудь, играет в куклы. Не похоже на нее», — задумчиво проговорил Моня. «Такое приключение она бы никогда не пропустила. Может, случилось что с Мими?» Засмеялся Енох. «Скорее со всем миром что-то может случиться, но только не с Мими. А как же тогда она такой стала?» Глядя на пожар и ни к кому не обращаясь, спросил Моня. Вопрос повис в воздухе. Налетел порыв ветра, горько пахнуло раскаленной гарью. Хоть бы на лес не перекинулась, поморщился Моня и отступил на два шага назад. «Ты, Моня, как в тело Зубатова попал, стал таким же пижоном», — ехидно прокомментировал Енох и спохватился. «Так, а где наша загадочная крестьянка? С телегой вон там возится», — не оборачиваясь, махнул рукой Моня. «Что-то там с хомутом у нее, неполадка какая-то». «Так ты бы помог», — лукаво сказал Енох и заговорщицки подмигнул мне. «Я в этом не разбираюсь», — сердито отмахнулся Моня. «Кроме того, она к такой работе привычная, а мне, чтобы понять, нужно курсы повышения квалификации заканчивать». Енох насмешливо и многозначительно фыркнул. Замолчали, долго стояли, глядя, как трещит изба и языки пламени ненасытно лижут доски. «Что-то не перекидывается огонь на другие избы», — задумчиво сказал Енох. «Надо было с двух-трех сторон поджигать». «Устал я бегать», — отмахнулся я, продолжая наблюдать. Пламя и вправду топталось на одном месте, так что я уже решил сходить и поджечь другие дома. Но было лень, и я надеялся, что ветер завершит работу. «А крестьянка-то наша тю-тю», — к нам подлетел Енох. «В каком смысле тю-тю?» — спросил Моня, не поворачивая головы. «Только не говори, что умерла». «Нет, хуже», — злорадно ответил Енох. «Уехала она». сбежала. Тю-тю, но у нее же хомут, говнют у нее, я говорю, она обвела вас вокруг пальца, вспылил Енох, и где теперь ее искать? Не вас, а нас, рассеянно поправил его Моня, ну и хрен с нею, раз сбежала, мало ли у нас своих проблем, главное, чтобы лошадей наших не увела, а то пешком идти далеко, да и Гудков потом голову за лошадей оторвет, а как же выяснить страшную тайну, желчно подколол нас Енох, последний свидетель, который хоть что-то мог сказать по этому поводу, да и тот сбежал. Там целая пятихатка свидетелей, поморщился Моня. Я решил прекратить балаган и расставить все точки над «и». Сбежала, так сбежала. Нечего рыдать по этому поводу. Догонять ее тоже не будем. Сейчас возвращаемся домой, отдыхаем. А вот завтра наведаемся в пятихатку, прямо к ней в гости. А я думаю, мы ее в пятихатке не найдем. Возразил Енох, вот завтра и убедимся, отмахнулся я и первым пошел седлать лошадь. Мы выехали на лесную дорогу, которая вела от Хохотуя прямо в Хлябов. Запах гари постепенно уменьшался, хотя порывы ветра усилились и периодически швыряли нам в лица вонь от пожарища. Ну и провонялись же мы, раздраженно проворчал Моня, кутаясь в свой кургузый полупердончик. И тут внезапно грянул гром и небо потемнело, обильно пролившись дождем. Мы пришпорили лошадей и понеслись в сторону города, и хоть дорога не отняла у нас много времени, но вымокли все до нитки, а Моня Зубатов так вообще начал хлюпать носом и совсем расклеился. Поэтому, когда показался дом, где жили агитбригадовцы, все вздохнули с облегчением. В здание мы ворвались под стеной воды. Моня ныл, что простудился, и сразу ушел к себе, в смысле на квартиру Зубатова. В результате мне одному пришлось распрягать и вытирать лошадей. Когда я, наконец, вошел в дом, то наткнулся на Люсю, которая спускалась по лестнице. Губы ее распухли. «Ты бы помылся, что ли?» – осуждающе покачала она головой. «Выглядишь, как чучело, и несет от тебя, Капустин, совсем от рук отбился. Надо тебя на следующем собрании пропесочить, чтоб знал, ты бы за собой лучше следила, Люся», – в тон ей ответил я, «а то смотри, чтобы на следующем собрании тебя не пропесочили». «Меня? За что?» – подбоченись, усмехнулась Люся. «За шашни в рабочее время». Огрызнулся я и вошел в комнату. Люся что-то там еще возмущалась, но я захлопнул дверь. В комнате я сразу же устало рухнул на кровать. «Хоть бы разделся сперва», – недовольно проворчал Енох. «Моня тоже говорил, что вы провонялись на пожарище. И Люся это. А постель, между прочим, чистая». «Отстань, Енох», – вяло отмахнулся я. Голова после этого приключения продолжала болеть. Надо будет сходить в местную больничку, вдруг там сильное ранение, кровь-то присохла, а то голову помою и обратно кровотечение начнется. А, может, там вообще нужно швы наложить. «Посмотри на дощечку», — раздался глухой голос Епифана из куклы. «Генка, смотри, дощечка», — одновременно с Епифаном крикнул Енох, когда я уже начал проваливаться в сон. «Что за дощечка?» — равнодушно пробормотал я, не открывая глаз. «От Мими», сообщил Даниэль за удивленный Енох. «Нацарапала послание тебе, от Мими». Сон моментально пропал, а я аж подскочил на кровати. «Она что, писать умеет?» «Получается, умеет», сказал Енох и поторопил меня. «Давай читай, что там у нее случилось». «Сейчас», я подскочил с кровати и бросился в тот угол, где обычно любила играть Мими. «Сейчас там ни куклы, ни самой Мими не было, зато лежала небольшая дощечка. Я схватил ее. На потемневшей поверхности было криво накорябано. Хохоту. А фонареть? Я где стоял, там и сел. Что там?» — поинтересовался Епифан из куклы. «Не твое дело», — огрызнулся Енох. «Сиди там и помалкивай, а то Генка сейчас мигом тебя упокоит. Не говори ему, Генка». «Епифан», — проигнорировал угрозы Енох и я. «А давно Мими приходила?» «Да где-то за полчаса перед твоим приходом», — раздалось из куклы. «Бросила дощечку», — сказала я и ушла. «Что будем делать?» — спросил меня Енох. «Надо возвращаться в Хохотуй», — вздохнул я и печально посмотрел на пелену дождя за окном. «Моня будет счастлив», — издевательски хохотнул Енох и вкрадчиво спросил. «Так я пошел его будить?» «Давай», — кивнул я, размышляя, что делать. Мокнуть под дождем не хотелось, но Мими не стала бы оставлять послание, если бы не было веского повода, так что нужно вставать и идти. Но прежде, чем идти, я сунул в рюкзак куклу с Епифаном и велел молчать. Мы вернулись в Хохотуй ближе к вечеру. Дождь прекратился, но было сыро. «Гудков тебе голову оторвет, что ты без спроса лошадей взял», — шмыгнув покрасневшим носом, буркнул Моня Зубатов, который был крайне зол, что ему пришлось обратно возвращаться. «Тогда я на тебя сопру», — ответил я, — «скажу, что мне Зубатов велел. Как хочешь потом с ним, так и разбирайся. Это неэтично», — возмутился Моня. «Почему ты ко мне стал плохо относиться? А ты сам подумай», — вставил свои 5 копеек Енох. «Это ты от зависти говоришь», — отмахнулся Моня. «Сам мечтаешь заполучить тело, и завидуешь мне лютой завистью. И тут еще надо посмотреть, почему Генка на меня красится. Думаю, что это ты его настроил». «Тихо», — прервал зарождающуюся ссору я. «Мы до Хохотуя еще не доехали. Находились в лесу на дороге, от которой шла развилка. Видно было, что там никто особо не ездил, а тропинка была вытоптана грибниками скорее всего. Так вот, с той стороны, куда шла эта тропинка, доносилось словно заунывное пение. «Слышите?» — шепотом спросил я. «Поют вроде», — неуверенно кивнул Моня. «Может, бабы за ягодами пошли и поют? Это явно не народные песни», — покачал головой я. «Пение не напоминало фольклор. Скорее это было похоже на какие-то панихидные мантры, которые я в том, прошлом мире, слышал на Тибете. Может, хоронит кого?» — предположил Енох. «У нас, в православии, с песнями вообще-то не хоронит», — едко ответил Моня, который не мог простить Еноху нападок. «Так, может, сектанты это?» – парировал Енох. «А ты бы полетел глянул», – велел ему Моня. «И нам бы рассказал». «Стой, Енох», – сказал я и развернулся к Моне. «Теперь уже ты команды нам отдаешь, так может сам и сходишь? Если бы я был не в теле, сходил бы», – пробурчал Моня. «А я говорил, не надо было его в Зубатова подселить», – раздался глухой голос Епифана из куклы. «Заткнись», – хором сказали Енох и Моня. «В общем так», — нахмурился я, — «заткнулись все. Туда пойдем посмотрим тоже все вместе. Держаться рядом, быть начеку. Если что, будем друг друга прикрывать. Енох, это тебя тоже касается. Не нравятся мне все эти непонятки». Мы пошли тихо, стараясь не шуметь и не наступать на сухие ветки. Пение усилилось. Я выглянул из-за лесного подроста молодых березок и осинок, который густо покрывал все пространство промеж деревьями, и обомлел. На небольшой, идеально круглой лесной поляне собрались люди. Человек 15. Посчитать точно пока было сложно, так как они постоянно двигались туда-сюда и пели. В центре был большой камень-алтарь, на котором лежал человек, раскинувший руки и ноги в форме звезды. Понять, мертв он или спит, не представлялось возможности. Но больше всего меня ошарашило то, что в центре круга была имени, валялась на земле изломанной куклой. То, что она живая, если это определение можно применять к Мими, выдавали конвульсивные движения рук и ног, которые изредка пробегали по ее телу. «Там же Мими», — вскинулся Моня, но я закрыл ему рот ладонью. «Молчи». Моня что-то загундосил, правда тихо-тихо. «Я подлечу и послушаю», — спросил Енох. «Если они смогли поймать Мими, то тебя тем более», — прошипел я, и Енох затих. «Но Мими выручать надо», — пробормотал Моня, которому таки удалось высвободиться из моего захвата. «Там Мими, мы же не можем допустить, чтобы она погибла в этом ритуале. И что мы можем?» — едко сказал Енох. «Их там почти 20 колдунов этих. Давайте расходимся и с разных сторон попробуем послушать, а потом решим», — сказал я и первым пошел вперед, подкрадываясь поближе. Чем ближе я подходил, тем сильнее возникало давящее чувство. Я постарался не вслушиваться в пение, и давление чуть снизилось. Люди, что пели, в основном мужчины, но были и женские голоса, только мало, двигались, словно неживые манекены, против часовой стрелки по кругу вокруг лежащего человека и Мими. Я подошел максимально близко. Казалось, протяни руку и можно потрогать кружащихся людей. «Ну что там?» — голос Еноха прозвучал внезапно, так, что я чуть не выпрыгнул вперед. «Тихо ты», — прошептал я. «Я не смог подлететь ближе», — пожаловался Енох. «Там словно какой-то барьер меня не пускает. Видимо, Мими потому и не смогла выбраться». Тем временем один из людей под заунывные звуки песни подошел к распростертому на алтаре человеку и вогнал ему в грудь нож. Толпа дружно ахнула и разразилась новой порцией пения. «Божечки!» — выдохнул Енох. «Я лишь сцепил зубы. Что может 15-летний подросток против почти 20 людей? Только пополнить ряды жертв на алтаре». Тем временем пение возобновилось. Более того, оно становилось все сильнее и сильнее, пронзительнее. Люди закружились в странном ритмичном хороводе. Они были как пьяные. Очевидно, смерть жертвы опьянила их, привела в небывалое возбуждение. Недолго думая, повинуясь какому-то ощущению внутри себя, Я схватил камень и с силой швырнул в ближайшего человека. К моему удивлению, камень ударил точно в голову колдуну, и тот беззвучно рухнул вниз. Сперва никто ничего не заметил. Затем, ближайший к нему человек остановился. Его пение стихло, оборвалось на одной ноте. Это прозвучало диссонансом и на миг разрушило гипнотическую мелодию. «Что там случилось?» — рявкнул человек у алтаря. «Брату Мирону стало плохо. Он упал, запинаясь», — ответил другой человек. «Так поднимите его. Кажется, он умер». Голос соседа упавшего колдуна дрогнул сильнее. «На алтарь его». Сразу нашел выход из ситуации главный. Несколько людей подскочили к упавшему и поволокли его к алтарю. Я подозревал, что этот бедняга не умер, а просто был оглушен камнем. Но вожак этой странной шайки решил иначе. Ну что же, тот бедняга сам определил свою судьбу, когда связался с ними. Тем временем мужик у алтаря начал речитативом начитывать что-то над братом Мироном, периодически надрезая его тело. «Какой кошмар!» – прошептал Енох, который не отлетал от меня ни на шаг, и, судя по его бледно-зеленоватому немерцающему фону, он дико боялся. Напоследок главарь размахнулся огромным ритуальным ножом над братом Мироном, и тут же послышался окрик высокого мужика. «Стой, брат Арон, не рази его, не мешай!» Огрызнулся тот и замахнулся опять. «Он может быть жив. Брат Мирон не заслужил этого», — не унимался Верзила. «Не смей прерывать ритуал», — вызверился главный. «Не рази брата Мирона», — в тон ему крикнул Верзила, и его поддержали еще двое. «Не прерывать ритуал», — завизжал главный. Пока они собачились, я судорожно думал, что делать. Других камней рядом не было, а Мими спасать было надо, и то срочно. Да и ритуал этот изрядно раздражал. «Генка». Рядом со мной появился Моня Зубатов. Он был бледен, и губы его дрожали. «Останови это. Нельзя людей убивать. И надо спасти Мими». «Так спаси», — сказал я. «Как? Они меня убьют и принесут в жертву». И тут меня осенила идея. Я вытащил листочек бумаги с заклинанием и торопливо пробормотал его. Пару секунд ничего не происходило, а потом Моню вышвырнуло из тела Зубатова, которая с тихим чпоком упала на землю. «Ты что делаешь?» – возмутился Моня, обнаружив себя в призрачном состоянии. «Освободил тебя», – тихо сказал я, – «ты ведь сам просил». Тем временем я вытащил куклу с Епифаном из рюкзака и прочитал над ним заклинание. Дух бывшего старейшины сектантов засосало в тело Зубатова. «Что ты делаешь?» – заверещал ей Епифан и попытался подняться. Как это обычно бывало, поначалу тело слушалось новый дух плохо. Более того, его ослабляла сильная дезориентация. Это было мне только на руку, иначе в нормальном состоянии Генка бы с Зубатовым не справился. Не та весовая категория. «Ну ты же сам хотел вернуться в тело Зубатова», — ответил я и с силой выпихнул его к этим людям. Раздались крики. Епифана Зубатова увидели. Пение моментально прервалось. Среди колдунов началась паника и поднялись вопли. Пока они там копошились, я схватил безвольную Мими за шкирку и потащил из круга. Стоящий рядом мужик попытался ухватить меня за руку. Я пырнул его ножом Сафрония, и тот беззвучно осел. Второй, который бросился на меня, получил по колену. От удара моего ботинка он захлебнулся криком и запрыгал на одной ноге. А я тем временем выскочил из круга и со всех ног погнал в лес. «Смотрите, вот он!» – заверещал еще какой-то мужик. «Стой, стой! Кому говорят?» – раздались крики сзади. «Бежим!» – заверещал Енох. Я закинул Мими на плечо, и мы понеслись. Я так еще никогда не бегал. Мы неслись по лесной дороге, ветки больно хлестали по лице, я только успевал отклоняться, чтобы не выбило глаза и не свалилось Мими. «Туда!» – прохрипел Моня и ринулся по параллельной тропинке, которая уходила влево. Я от него не отставал. «Нет, Генка, стой!» – не своим голосом закричал Енох, но было уже поздно. Глава 25. «О, черт! Прямо напротив нас стояла целая толпа колдунов. Ну или кто там они, сектанты что ли, или культисты? Из-за деревьев их было не видно. Поэтому сейчас мы вылетели просто прямо на них». Я оглянулся, сзади бежали культисты. Впереди тоже были колдуны-культисты. Ситуация патовая. «Приплыли», — потрясенно выдохнул Енох, и я был с ним солидарен. Я резко остановился, бежать дальше смысла не было. Их там слишком много, и разом наброситься и схватить 15-летнего пацана не проблема. «Они убьют тебя», — тоненько всхлипнул Моня. Я не боялся. Я уже был однажды в посмертии и понимал, что ничего там такого уж ужасного нету. Может быть, меня вредный дедок на этот раз перекинет в какое-нибудь тело получше. Хорошо бы в какого-нибудь императора или султана, и чтобы гарем был. Хотя перед дедком было неудобно, Я как-то привык обещания выполнять. Успел только зашвырнуть Мими подальше в кусты. Надеюсь, никто не увидел. Тем временем меня окружили плотной толпой. «Стой!» – воскликнул главный. Он быстрого бега он раскраснелся и тяжело дышал. «Ты сорвал ритуал!» – гневно воскликнул какой-то толстяк. «Сволочь! Сам ты сволочь!» – почти ласково ответил я. «Ну а что? Терять мне уже было нечего. Мысленно я приготовился. Что мне кранты? Убивать людей и приносить их в жертву – это за гранью. Ты хоть соображаешь, придурок, что давно погубил свою душу? Тебя с таким послужным списком даже в ад теперь не возьмут. Много ты понимаешь, щенок?» По мере моего монолога лицо толстяка становилось все более и более багровым. На алтарь его раздались злые возгласы. Но хватать и тащить меня никто пока не торопился. Я так понял, что ждали отмашки. Когда главный, тяжело дыша и отдуваясь, приблизился ко мне, я осознал, что где-то это лицо я уже видел. «Ваше лицо мне знакомо?» — вопросительно посмотрел на него я. «Вы из Хлябова?» «Да это же глава администрации Хлябова!» — потрясенно выдохнул Моня. «Я видел его, когда он с Гудковым разговаривал». «А как?» — покачал головой я. «Местное руководство решило возглавить шабаш, неугодных городских жителей всех на алтаре потрошить. Зачем вам это?» «Решили таким вот нехитрым способом обрести бессмертие». Остальные колдуны, культисты возмущенно загомонили. «Все не так», — перекликая шум, устало вздохнул глава Хлябова. «Я, когда пришел сюда, был материалистом до мозга костей. Но в Хлябове творится черт знает что. Долго рассказывать. Здесь центр всей этой нечисти. И именно мне предстояло бороться с этим. Вот я и борюсь. Сперва ничего не получалось. А потом к нам приехал один мудрец по имени Мефодий. Он обучил нас противостоять потустороннему злу. И мы по мере своих сил делаем это. И для противостояния злу вырезали людей, чтобы принести их жертву. Поддел его я. К сожалению, это плата за спокойную жизнь горожан. Там же, в Хлябове, женщины, старики и дети. Я не мог обречь их на такую ужасную смерть. Красивые слова. Едко хмыкнул я. А Лёля Тарелкина, выходит, не женщина, а Ирина, которая библиотекарь. Это же тоже ваших рук дело. Да, иногда, когда лес рубит, то щепки летят. Поморщился он и спросил: а что еще тебе известно? Все, ответил я, и про Тарелкина, и про Лёлю, и про Ирину, и про официанта, и про Виктора Зубатова. Скольких еще людей вы пустили под нож? Давай сопляка уже на алтарь, — зло ответил толстяк. Что с ним лясы точить? Только время теряем. Я вообще не с тобой разговариваю, придурок, — почти ласково ответил толстяку я. Заткнись и не отсвечивай. Толстяк побагровел и надулся. На алтарь его, — рыкнул он своим подельникам. Меня схватили и потащили обратно. Что же делать? Что делать? — словно наседка квахтал Моня, летая вокруг меня кругами туда-сюда. Что примечательно, никто из членов этой секты его не видел. Получается, что колдуном среди них был только Мефодий, а все эти люди – просто обычная биомасса. Тем временем меня дотащили до алтаря и бросили на него. Я зашипел, больно ударившись локтями. «Что, не нравится?» – едко похихикал толстяк. «Сейчас боль будет еще сильнее. Готовься, уроды!» – выпалил я. «Ребенка убивать? За что? А никто тебя не просил лезть, куда не просит!» — поддержал толстяка глава города. «В каждой бочке затычка. Зачем трупы привез в Хлябов? Ты же сорвал тогда мне праздник. А мы, между прочим, больше месяца готовились. Люди ждали, дети ждали. Мы выставку рисунков устроили. У нас конкурс лучших швей должен был быть. И автопробег вокруг Хлябова. А ты вместо радости всех перепугал. То есть жизни шестерых людей как бы для тебя значения не имеют?» Я рассердился и незаметно тоже перешел на «ты». «Давай уже!» — подогнал главу толстяк и сунул ему в руки ритуальный нож. «Погоди, непонятно почему, но тому хотелось объяснить мне. Пойми, здесь нечистое место, очень страшное, поганое. И столько всей этой нечисти собралось, что только благодаря нашим усилиям мы ее еще сдерживаем, убивая невинных людей», — криво усмехнулся я. «Это скотство вообще-то. Если бы мы этого не делали, все бы затянуло на ту сторону», — убежденно сказал глава. «Это тебе Мефодий так сказал?» — насмешливо спросил я, морщась от боли. Один из культистов, привязывая меня за руку, сильно содрал кожу. «Генка, что делать?» К нарезающему круги Мони присоединился Енох. Я не ответил. «Ну а что тут отвечать? Я проиграл, это очевидно. Гудков за мою смерть тебе припомнит, больше бравируя», — сказал я. «Пусть сначала еще выйдет из Хлябова, мерзко разулыбался глава. «Иван Петрович, да что вы с ним разговариваете? Под нож его и все», убежденно заявил толстяк. «Душу отведу, Александр Сергеевич», сказал глава. «А я лежал в ожидании рокового удара и судорожно соображал, что же делать, стараясь не обращать внимания на мельтешащих вокруг меня в панике призраков. А ведь Мефодия вашего я убил», вдруг сказал я, «и чучело из него сделал». Над алтарем повисла тишина. У всех явно случился экзистенциальный шок. «Что, съели, каннибалы?» Зло хохотнул я. «И что вы теперь будете без своего колдуна делать?» «Да мы сейчас сами чучело из него сделаем», побагровел толстяк. «Ага, сами», расхохотался я, «вы всего лишь подтанцовка, причем довольно неубедительная. Сами себе внушили, что что-то из себя представляете, а на самом деле, нули. Никто из вас даже ни одного моего призрака не видит, а ведь их тут много. И имейте в виду, только моя жизнь их сдерживает. Как только вы причините мне хоть какой-то сильный вред, как они разорвут вас, привязка спадет и все. Так что вершите свой ритуал, а я посмотрю, что от вас самих останется». «Врет он все», — воскликнул какой-то мужик сбоку, правда неубедительным голосом. «Не верьте ему», — подхватил второй. «Не верьте». Я выдавил из себя мерзкую ухмылку. «Ты, жертвест, давай режь меня, или что ты там хотел делать, заодно и посмотрим. Подарочек такой вам от меня будет». «Врет», — опять завопил кто-то. «Енох, Моня, покажите, что вы тут есть», — велел я призракам. «Демонстрация идиотам нужна. А что я могу, Генка? Разве что отвести глаза», — запаниковал Енох. «А я могу заставить забыть небольшой фрагмент, и то не всех», — добавил Моня. «Я же говорил, что он врет», — убежденно воскликнул какой-то мужик, и толпа выдохнула и загоготала. Толстяк взял у главы города нож и подошел ко мне. «Сам совершу ритуал», — буркнул он, покосившись на главу города. «Все равно мне, как заместителю, руку набивать надо. Давай», — согласился глава. И тут рядом со мной на алтарь что-то шлепнулось. Я скосил глаза и громко заржал. Это было чье-то окровавленное сердце. Затем кто-то швырнул оторванную голову. Она, словно футбольный мяч, упала практически мне на живот. «Степана убили», — потрясенно заскулил толстяк. Мне из лежачего положения не было видно, кто это, но по почерку стало понятно, что это Мими. «Хорошо, что очнулась, очень вовремя. Мими», — громко сказал я, — «продемонстрируй товарищам, что так поступать со мной не надо». В грудь толстяка угодила чья-то оторванная по локоть рука, щедро забрызгав того свежей кровью. «Че, что это?» Глаза у того чуть не вылезли из орбит. Затем в него же с глухим звуком шлепнулся клубок источающих вонь сизых кишок. Стоящая рядом женщина упала в обморок. Кто-то, судя по звукам, отчаянно блевал. «Это только начало», — спокойным голосом сказал я, — «сейчас это делает только Мими. Но, когда вы меня убьете, к ней присоединятся остальные». «Че-че-че, что ао?» – прохрипел толстяк, руки его тряслись. «Отвяжите его», – воскликнул глава и добавил. «Ты же Геннадий Капустин, вы меня знаете?» – удивился я. «Я знаю все, что происходит на вверенной мне территории», – важно заявил Иван Петрович. «Вот только убийство людей это не оправдывает», – убежденно сказал я. «Пошли», – велел мне глава, как только меня отвязали. «Сейчас ты все сам увидишь». Так как я понял, что убивать меня никто не собирается, во всяком случае пока что, то спокойно пошел следом за главой. Несколько культистов отправились следом. Остальные, включая толстяка, остались у алтаря. Мы вышли из лесу и направились к Хохотую. «Ты видишь это?» – ошеломленно выдохнул Енох. «Сгорел только один дом, и то не до конца. Этого просто не может быть. Все же деревянные, и такой ветер тогда был. А потом дождь», – возразил Моня, – «затушил все. Но до этого был ветер, хоть пару изб сгореть должно было, а все осталось на месте». Я оставил перепалку призраков без комментариев. Радовало, что рядом, чуть поодаль от нашей странной группы, шагала Мими. «Смотри, мы вышли уже на главную улицу деревни и свернули в небольшой тупичок, состоящих из четырех дворов, по два с каждой стороны от дороги, и уперлись в пятый двор, тот, где мы в прошлый раз наткнулись на исчезнувшего старика. Мы вошли во двор, но в избу Иван Петрович нас не повел. Вместо этого мы направились к сараю. «Вот», — указал глава на сарай, откуда веяло чем-то нехорошим. Причем настолько нехорошим, что у меня мурашки пошли по коже и захотелось отсюда срочно свалить. «Что там?» — спросил я, не заходя внутрь. «Оттуда все и лезет», — ответил глава. «А мы уже, как можем, стараемся сдержать это, убивая людей», — мрачно буркнул я, поежившись. «К сожалению, это так», – тяжко вздохнул глава. «Другого способа просто не существует. Или Мефодий его не знал, или не хотел сказать», – подхватил я. «А вы не думали, что он сам мог открыть эту дыру, чтобы потом было основание вас втянуть в жертвоприношение?» «Мы думали об этом», – подал голос один из ранее молчавших людей, – «но дело уже сделано и нам остается только сдерживать. Когда мы приносим жертву и проводим ритуал, дыра на время закрывается, ну или оттуда почти ничего не лезет. А потом, примерно через 2-3 недели, иногда и через месяц, все начинается заново. А во!» – присвистнул я, – «так вы, наверное, уже так полгорода на жертвы извели?» Но ответа я не услышал. «И подошла ко мне и сказала: Мими». «Что, Мими?» – спросил я. «И настойчиво повторила Мими, видя, что я никак не пойму, ткнула указательным пальцем на мой рюкзак. «Что?» – спросил я, однако послушно снял рюкзак и начал вытаскивать его содержимое. «И», – сказала Мими, – «когда среди всякого хлама, который я со собой постоянно таскал, на поверхности показался желтовато-мутный камешек, который мы нашли в лаборатории Мефодия. Это?» – переспросил я. Мими кивнула и требовательно и строго добавила, указывая на дыру. «И она хочет, чтобы ты эту хрень забросил туда», — пояснил Енох. «Да я уже и сам догадался, но все равно переспросил. Бросить это в дырку?» «И», — согласно кивнула Мими. Тем временем к нам начали подтягиваться остальные культисты. Когда они почти все собрались, я взял и зашвырнул камень в дыру. Некоторое время ничего не происходило, а затем хохотуй накрыла волна чего-то непонятного и страшного. Я, кажется, что-то кричал, беззвучно, пытался выдохнуть, но не мог, проваливался в темноту. Навалилась тяжелая адская боль. Итак, по моим ощущениям, прошло 100 лет. И в лицо мне плеснули водой, холодной, между прочим, и я раскрыл глаза. Надо мной склонились Мими, Енох и Моня. «Пришел в себя», — радостно констатировал Енох. «И», — подтвердила Мими и с триумфальным видом посмотрела на призраки. «Ты молодец, Мими», — похвалил ее Енох, а Моня сказал: «Все погибли». «Как все?» – удивился я. «И глава города, и остальные идиоты. А как же я? Не знаю». «И», – сказала Мими и показала на нож Сафрония, который так и был у меня. «Меня спас нож», – догадался я. Мими кивнула и отвернулась, занявшись своими делами. Я сел и осмотрелся. Я находился в том же сарае, только жуткой дыры больше не было, как и не было культистов. «А где они?» – спросил я. «Все равно хоть трупы ведь должны остаться». Их засосало внутрь. «Живыми? Представь себе», — сказал Енох и добавил: «Ужасная смерть». «Так они же не умерли», — сказал Моня. «Это еще хуже», — заметил Енох, — «бродить живыми в том месте. Никому такого не пожелаешь». «Да уж», — сказал я и поморщился, растирая затекшие руки. «Теперь бы убраться поскорее отсюда, пока свидетелей не набежало, и привести себя в нормальный вид», — многозначительно сказал Енох, намекая на плачевное состояние моей одежды. «Где тут колодец?» — вздохнул я и поплелся искать воду. А потом мы обошли весь Хохотуй, точнее то, что от него осталось. Все избы от волны энергии разрушились, некоторые в труху, многие дома сгорели. «Ничего, скоро лес здесь все захватит», — сказал Енох, глядя на пепелище. «Лет через 5 никто и не поймет, что здесь была деревня. Нужно бы еще наведаться на пятихатку», — сказал я, — «а потом проверить алтарь для жертвоприношений. Думаешь, там кто-то мог выжить?» — спросил Моня. «Насчет алтаря не знаю, а вот в пятихатке люди уцелели 100%, ответил я. Мы прошли по лесной дороге и вышли к пятихатке. И у меня аж мороз пошел по коже, никакой пятихатки тут не было, даже следов от исп. «Может, мы заблудились?» — спросил я. «Ну, это у Мони может быть топографический кретинизм», — едко ответил Енох. «А у меня память идеальная. Я где бываю, запоминаю сразу и навеки. Но не может быть, что от домов даже следов не осталось», — покачал головой я. «Что-то непонятно все это». «Значит, и не было здесь ничего», — ответил Енох. «Иллюзия была. И Христофор?» — удивился я. «И он. И что? Прямо с телегой. Но я же ехал на ней. И лошади были. И трупы мы везли. Интересно, а трупы те остались?» — задумался Енох. «Нет, могилы разрывать я точно не буду», — отмахнулся я. «Я там посмотреть могу», — сказал Енох и добавил: «Наверное. А кто же все-таки это были? Все эти люди, пятихатка, и зачем?» «Скорее всего, Мефодий открыл какой-то портал в другую реальность, в другой, потусторонний мир, и оттуда вышли местные жители и начали устраиваться здесь. Ну, это я так предполагаю», — сказал Енох. «А когда ты зашвырнул артефакт назад, все схлопнулось, они перестали получать подпитку оттуда и ушли, или исчезли, или погибли. В общем, их нету здесь и больше не будет». «Хорошо, что хорошо заканчивается», сказал я и со вздохом предложил. «Тогда идем еще проверим алтарь. От пятихатки к поляне, где был алтарь, нам пришлось поблуждать. Дороги, по которой мы тогда бежали, больше не было. Точнее, на ее месте был лес». «Вот как так может быть?» – удивлялся я. «Еще и не такое может», – хмыкнул Енох. «Вот помню, как-то мы с Арфоксидом из Экбатана пошли на берег Ракса. А вот и какой древний», – заметил Моня. «Это же после всемирного потопа было». «Да, да ну тебя», – обиделся Енох и дальше рассказывать не стал. «На поляне алтарь был. Видимо, после действия артефакта он тоже попал под удар, потому что его поверхность раскололась на несколько мелких кусков. А вот само место тоже оказалось заросшим густым кустарником и лесной порослью. Других следов мы не нашли. В Хлябов мы вернулись уже ближе к вечеру. Я устал настолько, что отмахнулся от предложения Еноха зайти и купить что-нибудь на ужин. «Ты уже второй день не ел ничего», – проворчал он. «Но мне было так паршиво, что не то, что есть не хотелось, а хотелось упасть и умереть. Зато вопрос с Хлябовым, колдунами и жертвоприношениями закрыт», – оптимистично заявил Моня. Я его оптимизма не разделял. Нужно было что-то говорить Гудкову, куда девался Зубатов. Многие видели, как мы уходили вместе. И, конечно же, прежде всего все подумают на меня. О реакции Клары и последующем разговоре я старался сейчас не думать. Буду решать проблемы по мере их появления. Поэтому я сейчас отправился сразу к себе в комнату. Хочу спать, и пусть все остальное подождет. Я свалился на кровать, но от сильного перенапряжения сразу не уснул. Лежал, думал. Вот почему я постоянно попадаю в какие-то передряги. Глаза потихоньку закрылись, и я почувствовал, как медленно проваливаюсь в сон. И приснился мне тот вредноватый дедок, похожий на Николая Чудотворца. Он сидел на самой обычной табуретке и таращился на меня. Первое, что я сделал, это задал ему вопрос. Почему я в этом мире попадаю в всякое говнище? Куда ты меня закинул? В моем старом мире максимум, что у меня случалось из потрясений, это могло убежать кофе из кофеварки или отрывалась пуговица в неподходящий момент. А тут за каких-то пару месяцев столько всего произошло. Я уже сбился считать, сколько раз меня пытались убить, покалечить или подчинить. Стоп, стоп, стоп, выставил впереди себя руки дедок. Ты сам во всем виноват. В чем я виноват? Удивился я. Ну я же тебе предлагал другие варианты, Олег, пожал плечами дедок. Сидел бы сейчас в теле Прокофьева с двумя мулатками на собственном острове и пил бы мохито. Сам же такую жизнь выбрал. Но я не думал, что жизнь 15-летнего подростка окажется столь богатой на приключения. Причем на какие-то жуткие приключения. А дальше будет еще хуже. Насмешливо зыркнул на меня из-под седых кустистых бровей дедок. Почему хуже? Удивился я. Куда уж хуже. По качану. Вдруг рассердился дедок. Ты условие мое помнишь? Забыл? Да. Так я напомню, пока не выполнишь его и не спасешь 7 лядров со смушкой душ человеческих и не изменишь ход истории, до тех пор будешь во все эти передряги влипать, регулярно. Внезапно он нахмурился и с силой ударил меня сучковатым посохом по голове. Один раз, второй, третий. От этих ударов в голове моей раздался совсем уж невозможный стук, и я проснулся. Да, проснулся я от стука в дверь. Опять Клара, поморщившись от боли в задеревенелых руках и ногах, спросил я, но никто мне не ответил. Пока я спал, все мои призраки куда-то улепетнули. Кряхтя и поминая их всех по очереди нехорошими словами, я пошел открывать дверь, в дверях стоял Зубатов. «Я пришел за тобой», — голосом Епифана сказал он и нехорошо усмехнулся. Глава 26. «Чего тебе?» — совершенно невежливо спросил я. «Ты меня подставил», — с порога заявил Епифан Зубатов. «Из-за тебя меня чуть не убили там. Я пришел отомстить. Иди к черту», — выпалил я, — «ты сам виноват. Вот я и пришел разобраться». Зубатов шагнул ко мне. Я хотел закрыть дверь, но он поставил ногу на порог, и я не смог. Ногу быстро убрал. Рявкнул я и изо всей дури шандарахнул дверью по его ноге. «Я тебе сейчас по башке шандарахну», — вызверился Зубатов, но ногу так и не убрал. «Что здесь происходит? Почему шумите?» Из квартиры напротив выглянул недовольный Гудков. «Что случилось?» Одновременно с ним из комнаты слева высунулась голова Клары. «Молодежь воспитывать надо», — ухмыляясь, нагло заявил Епифан Зубатов, «Ты гля, распоясался, я к тебе в квартиру не ломлюсь», — сказал я и опять попытался закрыть дверь. «Капустин, что ты опять натворил?» — устало спросил Гудков. «Почему сразу Капустин?» — рассердился я. «Почему некоторые комсомольцы позволяют себя так вести, тем более с младшими по возрасту? Это я Зубатова имею в виду, если что, поддерживаю», — внезапно сказала Клара и в воцарившейся тишине добавила, «Зубатов в последнее время ведет себя, словно царь горы. Мы с царями давно покончили, если ты не знала», — насмешливо прокомментировал Кларины слова Семен Бывалов, который тоже выглянул на шум из своей квартиры. Клара вспыхнула. «Это пословица такая, вообще-то», — сквозь зубы ответила она, не поворачивая головы. «Не нужны нам все эти буржуйские пословицы», — парировал Бывалов. «Ты вот в комсомол заявление подала, а идеология хромает. Зато у тебя идеологически все верно», — насмешливо ответила Клара. «На первый взгляд, но вот народный фольклор знать надо. Даже, если там цари были. Ты гляди-ка, наша жрица любви за народный фольклор проповедует», — послышался голос Люси, которая тоже выглянула из квартиры Бывалова. «От жрицы любви слышу», — вспыхнула Клара. «Между прочим, я с Зубатовым встречалась как советский товарищ с советским товарищем. Думала создать семью, ячейку коммунистического общества. А вот то, что ты с Бываловым поза углами прячешься, это странно. Видимо, есть, что скрывать». Все засмеялись, Люся вспыхнула. Бывалов побагровел и уже порывался что-то язвительное ответить, как его перебил Гудков. «Отставить балаган, устроили тут цирк Шапито. Давно общих собраний не проводили, расхлябались тут все. Завтра же трудотерапию вам устрою, раз от безделья друг на друга гавкать начинаете. Вот приедет Иван Петрович и определит вам участок. Я лично его попрошу выбрать посложнее, но ни вечером, ни на следующее утро, ни на следующий вечер глава Хлябова так и не приехал. Злые языки зашептались, что он нашел клад и сбежал за границу. Другие опровергали, что, дескать, за заслуги его перевели куда-то аж в Саратов. Но нам было не до этого. В агитбригаде разом произошло несколько событий, которые моментально взбаламутили весь наш небольшой коллектив. Во-первых, пропала Шарлотта. Утром Нюра постучала к ней, чтобы вместе идти к модистке. Они решили шить платье, и теперь нужно было сходить на последнюю примерку. Так как Люся с Нюрой вконец рассорилась, а Клара была всегда сама по себе, то Нюра от скуки задружилась с Шарлоттой. Ну не с Зёзиком же ей было ходить к модистке, хоть он и предлагал. Так вот, стучала Нюра к ней, стучала, пологитбригады перебудила, особенно тех, кто жил на первом этаже, но Шарлотта так и не открыла. Нюра обиделась и пошла к модистке сама. Решила, что Шарлотта почему-то не стала ее ждать, потому что вполне возможно втайне изменила фасон на более модный и теперь скрывает это от Нюры. Поэтому она решила перехватить предательницу там и все высказать, мол, не по-товарищески так поступать и вообще. Но у модистки Шарлотты тоже не оказалось. Не было ее ни дома, ни в клубе, где проходили репетиции и лекции с беседами. Нигде, в общем, не было. Не ночевала она и на следующую ночь. Взломали дверь, все вещи на местах, даже флакончик французских духов, очень, между прочим, дорогих и редких, предмет зависти Люси, Нюры и Клары. Никаких предсмертных или прощальных записок тоже нету. Мрачный Гудков рвал и метал. Прождали еще два дня, а потом подали в розыск. Агитбригада притихла, как перед бурей. Во-вторых, произошел крупный скандал между Кларой и Зубатовым. Неожиданно для всех Зубатов пошел мириться с Кларой, но та отхлестала его по щекам и не пустила. Во всяком случае, так всем рассказывал Зёзик, который в это время ждал в коридоре Бывалова, чтобы идти вместе на вечернюю лекцию, и все прекрасно видел. Зубатов обругал Клару и обозвал озабоченной шлюхой. На общем товарищеском собрании предстояло теперь разбирать поведение Зубатова и вообще дисциплину в агитбригаде в частности. В-третьих, Нюра, которая и так была потрясена исчезновением Шарлотты и всей этой вакханалии в агитбригаде, чтобы успокоить нервы, взялась за воспитание меня. И теперь по полдня мы с нею занимались разными предметами. Нюра мечтала, что я сдам экстерном экзамены и пойду учиться на телеграфиста. Почему-то именно профессия телеграфиста в ее глазах казалась самой романтичной и востребованной для родины. Ссориться с той же Нюрой по пустякам я совершенно не хотел. К тому же адски устал от всех этих погоней, драк и колдунства. Так что теперь с удовольствием отдался в нежные ручки Нюры и послушно повторял за ней названия материков, литосферных плит и всевозможных африканских республик. Пару раз к Нюре на квартиру пытался сунуться Зубатов, который не отбросил мысль рассчитаться со мной за свои обиды. Но Нюра отчитала его и выставила из квартиры, а потом еще и наябедничала Гудкову, что Зубатов плохо влияет на меня и вообще всячески мешает готовиться к экзаменам. Так что поводов для головомойки на комсомольском собрании у Зубатова набралось предостаточно. Клара сунулась было ко мне с требованием выполнить обещание. Под обещанием подразумевался шантаж меня на предмет того, чтобы Клара стала руководителем агитбригады «Литмонтаж» вместо Гудкова. Пока попыток было две. Первый раз меня отбила Нюра, при ней Клара побоялась озвучивать свои претензии, а Нюра раскричалась, что ребенок это, по мнению Нюры, я, так вот, что ребенку мешают заниматься. Второй раз меня спас Жорж, который пришел выяснять отношения, почему каурая кобыла захромала, и кто конкретно из нас на ней ехал, я или Зубатов. Вопрос с гужевым транспортом был в агитбригаде всегда на первом месте, поэтому Клара тогда опять ушла не солено хлебавши, а вечером я устроил консилиум со своей командой призраков. «Нужно что-то делать», — сообщила ситуация я и с надеждой посмотрел на призрачную команду. «Может, отравить ее?» — предложил Моня. «Что ты такой кровожадный, Моня?» «Как синяя борода прямо», — посетовал Енох. «Сам в теле Зубатова спал с нею, а теперь убить хочешь?» «Я не спал с нею», — возмутился Моня. «Это Епифан спал, когда был первый раз в Зубатове. Но ты же тоже был в Зубатове. А раз Зубатов спал, значит, ты тоже спал». Логика Еноха, конечно, поражала своей связностью, так что Моня закономерно вскипел. «Да что ты», — начал кипятиться он, когда до этого молчавшая Мими вдруг резко сказала: «Вы». Призраки затихли, а я спросил: «Ты что задумала, Мими?» Мими ощерилась и знаками показала, мол, все под контролем, только не надо убивать ее и калечить, попросил я. Мими кивнула с серьезным видом, а после этого разговора жизнь Клары изменилась кардинально. Все началось с того, что вечером в Клариной квартире раздался дикий, наполненный ужасом крик. Кричала, конечно же, сама Клара. Я как раз занимался с Нюрой историей революции, для этого она пригласила проконсультировать меня еще и Гудкова. Тот, конечно, покрутил носом, но отказывать в помощи в воспитании подрастающего поколения не стал, на пару минут заглянул, принес какую-то замусоленную брошюрку. И в этот миг на втором этаже раздался дикий крик. Клара, охнула Нюра, а Гудков, матюгнувшись, выскочил в коридор. Мы с Нюрой ринулись следом, забыв даже об истории революции. Квартира Клары напоминала театр абсурда. По всему пространству помещения горели свечи, много-много свечей. Причем все они были черными, а посреди комнаты, на столе, стояло большое круглое жестяное блюдо, на котором красовалась голова Романа с выпученными остекленевшими глазами. На полу, в глубоком обмороке лежала Клара. Рядышком на стуле, весело болтая коротенькими ножками, сидела и довольно скалилась Мими. Что тут началось? Гудков орал. Бывало орал. Люся и Нюра истерили. Гришка матерился. Зёзик икал. Жорж схватился за голову. Гудков потом долго искал виноватых, проверял алиби у всех, а потом у каждого по отдельности. В общем, началась та еще суета. А вот Клара перепугалась не на шутку, и после этого опять зачастила в церковь. Она исправно посещала все заутренние молебны, обедни и так далее. Обвешалась крестиками, четками, стала ходить в длинной юбке и в глухом платке, и постоянно шептала молитвы. Гудков с ней боролся, ведь где это видано, агитбригада, передовое идеологическое звено, авангард культ просвещения и борьбы с поповщиной и суевериями, и один из ее членов исправно ходит в церковь и бьет там поклоны. В общем, на каждом общем товарищеском собрании Клару старались пропесочить. В ответ она лишь кротко улыбалась и шептала под нос молитвы. Гудков уже отчаялся бороться с нею, хотя иногда, когда она уставала быть битой, то начинала мстить Гудкову, но мелко, по бабе. Поэтому пока она была занята спасением своей души и войной с Гудковым, то от меня отстала. Я понимал, что это все временно, но сейчас пользовался передышкой. В-четвертых, нашли труп Романа, точнее то, что от него осталось, без головы, конечно же, и теперь к нам зачистили ответственные товарищи с попытками вынюхать правду и нашу причастность. Это значительно сплотило коллектив. Но главное событие было в том, что Семен Бывалов бросил Люсю Пересветову. Злые языки поговаривали, что она доигралась. Гудков имел с нею длительную беседу при закрытых дверях. Оттуда она вышла с красными заплаканными глазами, а Гудков злой, как собака. Он направился прямо к Бывалову, вытащил его за шкирку в коридор и прямо при всех дал ему в морду. После этого он лично свозил Люсю в соседний городок. Оттуда она вернулась только через неделю, притихшая и бледная. На все вопросы отмалчивалась. В основном, сидела у себя в комнате и молча смотрела в окно. А Семен Бывалов из агитбригады сразу после этого исчез. Как прокомментировал его скоропалительный отъезд Жорж: «Все теперь встало на свои места, так что народу у нас уменьшилось, а вот репертуар Гудков решил расширять. Как-то, в один солнечный день, он собрал нас в актовом зале Хлябовского клуба и сказал: «Разленились, канальи, вот я за вас возьмусь, скоро обратно возвращаться, а у нас троих человек нету, одна в поповщину ударилась, вторая в блядство, остальные или бухают, или по бабам шляются, а работать кто будет, товарищи?» Товарищи промолчали, стараясь не встречаться с Гудковым взглядами, а он зло сказал: «Я вам репертуар усложню, раз так», и усложнил. Да так, что мы на тренировках практически падали от усталости. Но самый трудный вопрос оставался с Зубатовым. В нем прочно сидел Епифан, и однозначно выкурить его оттуда было сложно. Он старался не пересекаться со мной, особенно наедине. В любом случае пытался завязывать со мной конфликты при свидетелях, подстраховывался, гад. Однажды он мне прямо заявил, что написал обличительную записку, где в красках рассказал, что я колдун и чародей, и что я замешан в гибели Виктора Зубатова, Романа и главы Хлябова, и что если с ним что-то случится, то виноват будет только Капустин. В этот же вечер записку эту Мими благополучно изъяла, взамен подложив на то же место обглоданную куриную лапу как предупреждение. Но Зубатов предупреждению не внял и принялся изводить меня, как только можно. К моему сожалению, он пользовался большим доверием Гудкова, поэтому периодически настраивал того против меня. В один прекрасный момент мне это так надоело, что я решил поменять его с кем-то местами. Но, к сожалению, ни Моня, ни тем более Енох, занимать тело Виктора не рвались, а просто вытянуть дух Епифана оттуда я не мог, потому что сразу же Зубатов умрет, и кто-нибудь обязательно заподозрит меня, та же Клара. Кроме того, скоро мы вернемся обратно в город Н, где я сперва сдам экзамены, я надеюсь, затем поеду искать миллионы Генкиного отца, а там уж видно будет. В любом случае из агитбригады мне придется, скорее всего, уходить, а оставлять Епифана наедине с агитбригадовцами как-то стрёмно. Если Епифан смог подмять под себя несколько деревень и устроить такую секту, то этих он сметет очень быстро, и тогда непонятно, чем вся эта история закончится. Но пока я размышлял, как бы правильно все это сделать, Епифан Зубатов где-то смог заручиться поддержкой и умотал на полугодовые курсы в столицу. Меня как раз не было дома, я ездил с Жоржем в соседний район за лекарством для лошадей, и он в это время и умотал. Поэтому передо мной встала еще одна задача, с которой нужно было обязательно разобраться: найти Зубатова Епифана в столице и вытянуть дух бывшего старейшины секты из тела неудачника-активиста. А однажды произошло событие, которая сильно повлияла на мои дальнейшие планы. В общем, сидели как-то мы у меня в квартире. Я читал учебник по географии, Моня и Епифан как обычно спорили, а Мими игралась с куклой. Начало спора я пропустил, они все время спорили, но сейчас голоса повысили, и я краем уха услышал концовку. Если ты до сих пор не разбираешься в сортах вина, значит ты прожил жизнь зря, важно заявил Енох. Кто зря? Я зря, тут же взвился Моня. Да чтобы ты знал, свою жизнь я прожил намного лучше, чем ты, и не сидел 300 лет в заброшенной избе, зато ты сидел на кухне, хохотнул Енох, и занимался тем, что подслушивал разговоры озабоченных поиском мужа дамочек, которые приходили к гадалке. Очень достойное мужика занятие. Я не собираюсь продолжать разговор в таком тоне, закричал Моня и, психанув, понесся влево, чтобы демонстративно уйти сквозь стену. Раздался треск, шум, и оглушенный Моня упал на пол. Что? Что произошло? Я аж подскочил на месте, учебник выпал из моих рук. Моня упал, озадаченно выпалил Енох и подлетел к Моне. Моня, сказал я, ты там живой? Как это случилось? Же живой, открыл единственный глаз призрак и удивленно посмотрел на нас с Енохом. Кажется, я об стену башкой треснулся. Исключено, авторитетно заявил Енох. Но я ударился, возмутился Моня. Лбом изо всей силы впечатался в стену. Разве так бывает? Мы всегда проходим сквозь стену, сказал Енох. Мы же призраки. Может, она заколдованная? Предположил Моня и спросил меня: Генка, ты точно никакие новые заклинания вслух не разучивал? Нет, покачал головой я, листы Мефодия лежат у меня в заначке, а я все никак к ним не приступлю. Старые заклинания я знаю наизусть, а больше ничего и нету. Вот это да, ты материализовался, изумился Енох и немного завистливо сказал, а ну попробуй еще раз пройти сквозь стену. Моня задумчиво протянул руку, его пальцы вошли в стену, не действует больше, растерянно сказал он. Что-то с тобой не то, констатировал Енох, или же ты врун. А через два дня наши гастроли по этой губернии закончились, и мы собрались обратно. Ну что, домой, усмехнулся Гудков. Мы заняли свои места, а Жорж тронул поводья. Лошади потянули повозки, меня плавно покачивало в фургоне, и под мерный скрип колес я задремал. И приснилась мне старая цыганка. Она тревожно всматривалась в мое лицо и сказала: «Где ты, гаджа? Возвращайся скорее, тут такое случилось».